но главным образом отсутствием у французских солдат побуждений участвовать в новой войне. Таким образом, положение на южных фронтах зимой 1918-1919 годов не причиняло большевикам особых хлопот. Начиная с осени 1918 года, советское правительство большую часть своего внимания уделяло Восточному фронту. В сентябре и октябре красные войска сумели отбросить чехов от Волги к уральским городам. Созданная комитетом учредительного собрания народная армия была разгромлена красными. Неудачи белых привели к объединению военной и гражданской власти на Востоке. Вся власть сосредоточилась в руках адмирала Колчака. 18 ноября 1918 года в Омске он был провозглашен верховным правителем России. Но штаб Колчака совершил фатальную стратегическую ошибку, избрав северное направление, а именно город Пермь, местом нанесения главного удара. Сторонники подобных действий избрали северное направление, желая соединиться с силами союзников в районе Архангельска. Но движение на север увело Колчака от центра борьбы и, кроме того, лишило его надежды войти в контакт с Деникиным, не говоря о том, что он ослабил центр собственного фронта. Нерешительный характер военных операций зимой 1918-1919 годов заставил союзников попытаться решить вопрос дипломатическими средствами. 23 января 1919 года Вильсон и Ллойд Джордж отправили послание всем военным силам России, предлагая представителям враждующих лагерей собраться на мирную конференцию в Принкипо на Принцевых островах неподалеку от Константинополя. Этот шаг союзников нанес удар по планам руководителей антибольшевистского движения в России и показал им, что они перестают быть объектом активной помощи союзников. Руководители белых армий отказались участвовать в конференции вместе с Лениным. Ленин же согласился на это предложение. Участие в конференции давало передышку в ходе гражданской войны. Кроме того, предложение союзников являлось первым знаком краха их интервенции. Попытка союзников не имела практических последствий из-за отказа белых участвовать в конференции. Однако вскоре за первой ласточкой последовала другая. В феврале 1919 года в Москву прибыл американец Буллит. Перед ним стояла задача найти пути для заключения мирного договора между союзниками и Лениным. 12 марта 1919 года Буллит составил проект мирного договора с Лениным. Но вскоре среди союзников опять возобладали настроения в пользу интервенции, отчасти связанные с успехами Колчака и Деникина. Зимой 1918-1919 годов политика Ленина была целиком подчинена интересам фронта. 30 ноября 1918 года в Москве был образован Совет труда и обороны во главе с Лениным. Советская Россия была объявлена военным лагерем. Ленин сконцентрировал в своих руках всю власть, он занимался всеми вопросами, касающимися обороны страны, объединил работу всех отраслей управления советского правительства. Он понимал, что достижение победы требует напряжения всех сил нации и единения армейцев на фронте и народа в тылу. Человек, который в годы мировой войны был пораженцем, теперь превратился в ярого сторонника усиления военной мощи. Все другие задачи, утверждал Ленин, не связанные с военными делами, продовольствием и транспортом, должны быть отложены. Все на продовольствие и на транспорт. Мы побеждаем и победим, потому что имеем крепкую организованную поддержку тылом армии, на которую она может положиться. Ленин не перестал быть интернационалистом, но старался использовать патриотические чувства русского народа в своих целях. По его собственному признанию, Июльский заговор левых эсеров произвел на него сильное впечатление.